Глава 22. «Я в этом уверена», — сказала Вера Джонс доктору Честеру Сазерленду на следующее утро. «Посмотрите». Он заглянул ей через плечо в открытый ящик шкафа, где хранились досье с наклеенными на нем буквами алфавита. «Вы точно помните, что вчера перед уходом его заперли?» — спросил он. Вера посмотрела на него. — Доктор, я запирала и проверяла эти досье ежедневно в течение 22 лет, и вчерашняя ночь не была исключением. Да, — Да-да, конечно, простите меня. Вы выяснили, не пропало ли что-нибудь? — Пока нет. Я решила сообщить вам, прежде чем что-то предпринимать. — Вы проверили мой кабинет? — Нет. Звонок Веры Джонс застал Сазерленда за завтраком, и сейчас он все еще был в халате поверх шелковой пижамы. Доктор вошел в свой личный кабинет, Вера следовала за ним по пятам. «На первый взгляд все в порядке», — сказал он. «Вы проверили незапертый ящик с досье?» «Я же сказала вам, что...» «Да-да, я помню. Займитесь этим сейчас. Мне бы хотелось все здесь проверить». Она повернулась, собираясь уйти, но внезапно остановилась, взглянув на него. «Позвонить в полицию?» «Нет. Сначала проверим, что именно пропало». Вера закрыла за собой дверь. Сазерленд подошел к кушетке, дотронулся до обитой панелями стены, и она раздвинулась. За скрытой дверью находился встроенный в стену сейф и два запертых, отделанных деревом, шкафчика для досье. Он проверил комбинацию на сейфе и убедился, что сейф надежно заперт. Заперты были и шкафчики. Сазерленд нашарил в кармане халата ключ и вставил его в замок верхнего шкафчика. Ящик, установленный на нейлоновых роликах, легко выдвинулся наружу, и доктор впился глазами в ряд красных пластиковых папок для досье с напечатанными на машинке наклейками. Даже не прикасаясь к ним, он понял, что не все на месте. Нескольких явно недоставало. Кронштейн внутри ящика поддерживал папки в определенном положении, так, чтобы они стояли аккуратно и прямо. Теперь же они завалились одна на другую. Черт подери, о, черт подери. В дверь постучала Вера. «Одну минуту!» — крикнул он, запирая шкафчик и быстро возвращая в нужное положение панель. «Входите!» «Я проверила», — произнесла Вера. «Вроде бы ничего не пропало. Может быть, я все-таки забыла его запереть». «Это так на вас не похоже». «Я тоже человек». Он сделал шаг в ее направлении, потом замер и направился к столику для кофе со стеклянной столешницей, который служил ему письменным столом. «Здесь что-нибудь было потревожено?» — спросила она. «Нет-нет, отнюдь. А вы проверили, снаружи все в порядке?» «Да. Этот ящик для досье, ну, тот, что был не заперт, в нем хранились досье на букву «П». Досье судьи Полсона там?» «Да, конечно». «Хорошо, Вера. Нам, пожалуй, следует поговорить на чистоту». «О чем?» «Об убийстве Кларенса». «Зачем? Для чего? Что еще тут можно обсуждать?» «Я бы назвал это реакцией непризнания реальности и недоверия к врачу». «Доктор, прошу вас, смерть Кларенса — это трагедия. Это такой удар для всех нас. Мы все преисполнены горя. С трудом приходим в себя, пытаясь найти способ, как жить дальше». «Давайте присядем. Он прервал ее и похлопал по кушетке рядом с собой. — Пожалуйста, сядьте на минуту. Она нехотя подчинилась, опустилась рядом с ним на кушетку, разглаживая длинными тонкими пальцами юбку на коленях. Он накрыл ее руку своею и улыбнулся. «Мы долгое время вместе, Вера. Многое сообща пережили». Она молчала. Люди, у которых столько общего, неизбежно становятся близки друг другу, иногда даже ближе, чем родственники. Она продолжала смотреть прямо перед собой. Ее грудь вздымалась и опускалась под блузкой, застегнутой до самого подбородка. Однако рука ее, лежащая на колене, оставалась абсолютно неподвижной под его пальцами. «Жизнь — это цепь отдельных эпизодов, Вера. Мы функционируем, движемся, существуем день за днем, и эту жизнь делит с нами небольшое число людей, которых мы к себе допускаем. Именно им мы доверяем свои секреты». Она повернулась, чтобы видеть его лицо. «Если вы таким способом хотите проверить, не поколебалась ли моя верность вам и вашим секретам, то я должна сказать, что меня это задевает». Он начал было отвечать ей, но она быстро продолжила. «Нет, Честер, вам не стоит насчет меня беспокоиться. И я знаю, вы это знаете. Нас обоих затянуло в какое-то болото, в конце концов уничтожившее Кларенса. Теперь все кончено. Об этом позаботилась его смерть, какой бы трагической она ни была». Сазерленд откинулся назад и нарочито пристально принялся изучать ногти на пальцах одной руки, упершись ими в ладонь другой. У него был вид ювелира, подыскивающего достойную оправу для драгоценных камней. Очевидно, удовлетворившись их состоянием, он посмотрел на Веру и спросил: «Все обойдется, не правда ли, Вера?» «Конечно, доктор». — Благодарю вас, Вера. — За что? — сказала она, поднявшись и направляясь к двери. — Мы делаем то, что должны. Я имею в виду, что жизнь продолжается. Когда она ушла, Сазерленд еще долго сидел на кушетке, не отрывая глаз от того участка стены, за которой скрывались шкафчики с досье и сейф. Потом он подошел к телефону, стоявшему в маленьком кабинете, полистал черную книжечку, которую достал из стола, и набрал номер. К телефону подошел Уильям Сток, шеф управления по науке и технике ЦРУ, который в эту минуту играл с сыном на видео в «Звездных пришельцев». «Доброе утро, Честер! Чему я обязан удовольствием слышать тебя в столь ранний час?» «Я уверен, ты знаешь причину, Билл». Сток ничего не ответил. «Мой кабинет взломали вчера ночью». «Весьма сочувствую. Причинен какой-нибудь урон?» «Нет, но вскрыли мои досье». Сток засмеялся. «Надеюсь, воры не стащили какие-нибудь пикантные подробности о твоих пациентах? Это могло бы поставить многих в неудобное положение». Сазерленд хотел было сказать об исчезнувшем досье Мкалтра, но сдержался и произнес лишь: «Мне нужно повидать тебя, Билл». «Я все утро буду дома. Жена давным-давно пилит меня за то, что слишком мало времени уделяю сыну, но я и застолбил для него часть сегодняшнего дня. Мы играем в эту телеигру, знаешь, когда электронные вражеские снаряды летят в тебя с жуткой скоростью и точностью. У сына положение куда лучше моего, правда, он больше и практикуется. Знаешь, эта чертова штучка так увлекательна. Когда я могу тебя увидеть? Ну, скажем, сегодня днем у меня. В 3 часа подходит? Я приду, будь уверен. Вера Джонс сидела в приемной за своим столом. Заметив, что светящаяся кнопка на телефоне погасла, она взяла карандаш и начала что-то записывать в свой блокнот. Через несколько минут появился Сазерленд. «Отмените визиты всех пациентов, которые назначены на сегодня», — сказал он. «Хорошо. Записаны всего 4, я им позвоню». «Да и сами можете отправляться домой, как только всех обзвоните. Меня не будет весь день». «Спасибо, я воспользуюсь вашим разрешением». Весь остаток дня Вера Джонс провела в кабинете, переставляя досье, печатая списки пациентов и время их приема, оставленные ей Сазерлендом. Под конец она предалась занятию, ставшему своего рода навязчивой идеей для нее, перепечатала записи в телефонной книге, в которой не осталось уже ни единой вычеркнутой или написанной от руки строчки. В 18:30, вымыв свою кофейную чашку, она достала из скрытого ящика стола папку с наклейкой в верхнем углу, на которой было напечатано «Дж. Поулсон». Открыла ее и прочитала первую страницу, затем проглядела дюжину дополнительных страниц, заполненных безукоризненными печатными строчками. Если бы у кого-то нашлось время и желание сравнить страницы в досье Поулсона с материалами других досье, он бы, наверное, обратил внимание на то, что записи в первом, теоретически относящиеся ко времени проведения сеансов, все были свеженапечатаны, как будто бы изготовленные за один присест. На самом деле так и было. Вера знала об этом несоответствии, и оно не давало ей покоя, но никаким другим путем нельзя было продублировать недостающее досье. Она напечатала страницы заново, полагаясь лишь на свою память, на то, что помнила из комментариев и заключений доктора. Большего сделать было невозможно, и Вера успокаивала себя тем, что шансов обнаружить подделку фактически не было. Досье Поулсона закрыто. Он уже долгое время не был пациентом. У доктора нет причин пересматривать его дело, и именно поэтому внезапный вопрос Сазерленда об этом досье обеспокоил Веру. Она хранила восстановленное досье в своем специальном тайнике с того самого момента, как папку в ящик с буквами «МНОП».